Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». С великим удивлением узнал, что выражение «медвежий угол» — это не просто фигура речи, эпитет чего-то сверхзаштатного, сверхпровинциального, а вполне себе реальное географическое название. Правда, сегодня такого населенного пункта на карте не сыскать. А вот в X веке нашей эры в месте слияния рек Которосли и Волги существовало и процветало большое селище, рекомое Медвежий угол. Вот только люди добрые старались обходить это селище стороной. Ибо медвежеугольцы, если верить летописи, были человецы поганой веры, мнози грабления и злодеяния твориша, говоря сегодняшним языком, пираты, речные и сухопутные, все как есть, бандиты-беспредельщики. И вот однажды плыл по Волге на расписных своих ладьях ростовский князь Ярослав с богатою и сильною дружиною. И вот проплывает он, значит, мимо Медвежьего угла-то и видит, местные грабят мирные корабли купеческие. Князь повеле дружине своей устрашите и разогнать и шатание сих беззаконных, пиратов то есть, а корабельщиков спасти, что было и исполнено. Медвежьеугольцы Ярославу вроде бы покорились. Даже дали самую страшную свою клятву, медвежью. Мол, будем жить по-человечески, оброк платите, ну, налоги то есть. Но, видно, разбойничья природа взяла свое. Устроили они князю подлость великую. Выпустили прямо на него медведя лютого и громадного. Он был у них чем-то вроде живого божества. Они ему жертвы человеческие приносили. Но Ярослав перекрестился, перехватил поудобней свою секиру острую и бац! Зарубил священное бандитское животное. Видя сие, разбойники ужасеся, и подоша ниц князю, и быша аки мертвый. А Ярослав прямо на следующее утро повелел Медвежий угол весь снести, а на его месте срубить новый город, чистый, красивый, некриминальный. А назвать его он скромно решил своим собственным героическим именем – Ярославль. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.